Мальчик и рысь. Мальчик. Тормерну только что исполнилось 15 лет. Он очень любил охоту. Над Синим озером целый день тянулись стаи диких голубей, и рядами садились на сучья сухих деревьев по краям поляны. Как хотелось ему иметь хоть одного голубя, но напрасно он караулил их в течение долгих часов. Казалось, они в точности рассчитали, на какое расстояние бьет его старое охотничье ружье, и каждый раз шумно поднимались, не дав ему приблизиться. Наконец, небольшая стая рассыпалась по кустам у ручья вблизи хижины, в которой он жил. Прячась за хижиной, Торнберн осторожно подкрался к ним. Он наметил голубя, отделившегося от стаи, старательно прицелился и выстрелил. Почти одновременно раздался другой выстрел, и птица упала на землю. Торнберн бросился подбирать ее, но в то же мгновение из кустов выступил высокий молодой человек и поднял ее. — Эй, Корни, ты взял мою птицу! — Твою птицу! Твоя вон куда улетела! Я увидел, как они рассаживались здесь, и решил сбить одного голубка из винтовки. Внимательное расследование показало, что голубя настигла одновременно и пули винтовки, и дробь старого охотничьего ружья. Стрелки целились в одну и ту же птицу. Оба от души посмеялись над совпадением, хотя кроме смешного в нем было много грустного, так как в лесном жилье не хватало и съестных, и боевых припасов. Корни был старший сын в большой семье. Желая обзавестись собственным домом, он поселился в лесу. Две его взрослые сестры, степенная Маргет и веселая Лу, взялись вести его хозяйство. Торберн Олдер приехал к ним погостить. Он только что оправился от серьезной болезни, и родные отправили его пожить первобытной жизнью в лесу, надеясь, что он сделается сколько-нибудь похожим на своего здоровяка-приятеля. Жилище их было построено из необтесанных бревен, без пола, с дерновой крышей, на которой буйно разросся бурьян. Однообразие окружавших их девственных лесов нарушалось лишь недавно проложенной дорогой, которая вела в ближайший город, и сверкающим озером в каменистых берегах, за которым виднелся дом ближайшего соседа. Жизнь их текла монотонно. Корни вставал на заре, растапливал плиту, будил сестер и шел кормить лошадей, пока они готовили завтрак. В 6 часов завтрак был съеден, и Корни отправлялся на работу. В полдень, о наступлении которого Маргет узнавала по тени, падавшей от дерева на ручей, Лу вывешивала белую тряпку на жерди, и Корни, увидев сигнал, возвращался с пашни или покоса грязный, загорелый и румяный. Тор иногда отсутствовал по целым дням. Вечером, когда они все снова сходились за столом, он являлся с озера или с отдаленного горного хребта и ел ужин, который ничем не отличался от завтрака и обеда, так как еда была так же однообразна, как и образ жизни. Свинина, хлеб, картофель и чай, иногда яйца, которые несла дюжина кур, ютившихся возле маленькой бревенчатой конюшни. Дичь ели редко, так как Тор стрелял плохо, а Корни был поглощен работой на ферме.